подсыпь мне клофелин. Это я забирал твои деньги, и может быть твой праздник кончит раньше меня. Мне пенится мой кофе, куда-то спрятались вены, и может быть после распятия я доберусь до тебя. Ползают мысли по телу разбросанному, разложилось и в несколько плавных движений. Я уже на полу изучаю паркет. Две ночи на дорогу, придворные хлопают дверью. Оставить пост президента и остывать на углях. До утра не буду спорить с тобою я. В глазах сбриваю слезы, ты видишь, как мне больно. Ты думаешь, я плачу, нас разрывают узлы. Мы портим зубы сладким чаем, легкие не никотином, а ты предпочел клофелин. Не мне с тобою танцевать до утра. Boy!